Хаем, кровавая рептилия, стой! Внезапно раздалось холодное фырканье, полное гнева. Затем среди сияющих рыцарей возвысилось одно страшное солнце. Рыцарь дракона третьего класса Калык. После его сердитого крика в руке быстро собралось энергетическое копье. Когда Калык изо всех сил бросил его, оно превратилось в луч света, который прорезал небо, летя в сторону Мэри, которая хлопала крыльями в небе. Мэри слегка повернула свое тело, показав свет ее малинового лука, и дюжина кровавых стрел полетела на кончик энергетического копья. К сожалению, это было похоже на богомола, пытающегося остановить телегу. Кровавые стрелы имели менее 13 очков силы атаки и были похожи на пузыри под солнцем перед концентрированным энергетическим копьем. Они исчезли почти мгновенно. Несмотря на то, что их было больше, они едва ли могли приостановить движение копья. «Не блокируй, увернись». Было слишком поздно, когда кричали Киоган и Фирер. Энергичное копье выстрелило в грудь Мэри. С сосредоточенной рунической энергией рыцаря, взрыва от копья будет достаточно, чтобы разбить Мэри на кусочки. В этот опасный момент с неба появился огненный шар и взорвался рядом с Мэри. Сильные ударные волны пламени не повлияли на энергетическое копье, но удалось поразить Мэри. Энергетическое копье не пронзило Мэри в грудь. Оно прошло через ее ногу. Энергетический шторм, разразившийся в следующий момент, охватил большую часть тела Мэри. Поломанное тело Мэри вспыхнуло, как стрела из энергетического шторма, чтобы не дать энергии охватить ее тело. Когда она сбежала из энергетического потока, осталась лишь небольшая часть ее соблазнительного тела. Все под грудью исчезло. Такая страшная рана была бы смертельной для любого другого человека, но не для вампира. Благодаря большому количеству крови дракона, которую она высосала ранее, пропавшая нижняя половина ее тела быстро начала отрастать. Мэри продолжила свой быстрый полет. «Быстро уходим!» — крикнул Киоган. Адепты бежали, даже не задумываясь. В небе тянулись четыре таинственных следа разных цветов. Эти адепты были мастерами в искусстве побега, но орда вампиров, которая осталась позади, чтобы прикрыть их тыл, были уничтожены энергетическими копьями. Те, что поумнее, превратились в летучих мышей, полетели через толпу, они поднялись на небо. Используя такие методы, несколько вампиров из элиты смогли сбежать, скрываясь в подземных каналах города Гердуран. Внезапная атака таинственных еретиков мгновенно потрясла город Гердуран. До конца ночи войска рыцарей прибыли в город, взяв его под свой контроль. Затем они искали свидетелей, обойдя каждый дом. Естественно, обычные граждане не имели возможности сопротивляться ведьмакам и позволили им исследовать их дома. Однако богатые торговцы и влиятельные дворяне не согласились на такое унижение. Во всем городе происходили вооруженные конфликты разного масштаба. К сожалению, дракон почетного рыцаря был тяжело ранен. Это разгневало власть ведьмаков. Поэтому среди тех, кто осмелился встать на пути поисков рыцарей, слуги и охранники были убиты без исключения, в то время как купцы и дворяне были пойманы и заключены в лагере рыцарей. За одну ночь весь город Гердуран погрузился в хаос. Обозленные торговцы и знать заблокировали вход в квартал замка, беспрестанно выражая протест. Но правители города, во главе с великим князем Лингтоном, не показывались. Таким образом, начали распространяться различные злонамеренные слухи. Многие граждане тайно обсуждали возможность того, что великий князь Лингтон был подвергнут домашнему аресту лордом-рыцарем дракона. А в это время гренландский лес в нескольких сотнях километров приветствовал важного персонажа. Лететь на гигантском драконе почти на 1000 футов высоко в небе было не очень удобно. На этой высоте только ветер может отнять последний кусочек тепла в теле. Даже человек, завернутый в пальто и меха, почувствовал бы холод вплоть до своих костей. Но с мощным талантом Джефферсона, драконьего рыцаря третьего класса, он не чувствовал никакого дискомфорта в такой обстановке. Он наклонился, чтобы посмотреть на море деревьев внизу. Все в поле зрения было зеленым. Вероятно, было бредовой затеей пытаться найти в этом огромном лесу войско ведьмаков. Джефферсон слегка постучал по зеленому дракону. Изандр понял и сложил крылья, чтобы быстро нырнуть вниз, вытянув шею и выпустив драконий рев, который проносился через несколько десятков километров. Он не мог найти отряд рыцарей, но до тех пор, пока они в этом лесу, они найдут способ связаться с ним, когда услышат рев дракона. Таким образом, зеленый дракон летел чуть меньше, чем в 100 метрах над лесом. Он кружил вокруг, изредка издавая громкий рев. С потрясающей скоростью полета и громким голосом, Рыцари должны услышать его. К сожалению, даже после нескольких кругов вокруг огромного леса, они обнаружили никакой обратной связи. Нинтер повел войска глубоко в лес, Джефферсон нахмурился, но сомнения в его сердце погасли. Нинтер не похож на новых рыцарей-чароразрушителей, которые были склонны к опрометчивым решениям. Если бы он планировал привести рыцарей вглубь леса, он бы послал кого-нибудь, чтобы сообщить другим о его действиях. Однако Джефферсону не удалось получить какую-либо полезную информацию из города Голубого холма. Было похоже, будто армия из 100 человек полностью исчезла в лесу. Казалось, в этом лесу было что-то странное. Глава 195. На базе адептов. Группа адептов собралась в углу базы. Их головы были подняты, молча глядя на черную точку, кружащую далеко на горизонте. Рядом с ними большой иллюзорный барьер прятал всю долину, заставляя ее сливаться с лесом вокруг. Между тем, база адептов кипела работой. Бесчисленные роботизированные звери, звери-вуду и элементные големы были заняты работой, постепенно вырисовывался контур башни. Согласно первоначальному плану, здесь должна была быть построена башня 200 метров высотой. По сравнению с башней адептов среднего уровня в мире адептов, эта башня должна была определять приоритеты атак и обороны, в то время как небоевые объекты внутри были бы значительно сокращены. Такая башня может быть не очень удобна для жизни, но когда мир адептов стремился быстро расширяться, это была необходимая военная крепость. Каждый раз, когда адепты прибывали в чужую плоскость, первое, что нужно было сделать, построить такую упрощенную военную башню. Когда они строили ее, адепты, которые вошли в плоскость, были свободны от притеснения законов плоскости в радиусе башни. Это создавало благоприятную боевую обстановку для адептов. В настоящее время завершены 3 подземных уровня башни. Однако над землей была построена только базовая структура для первых 2 уровней. Под командованием адептов несколько роботизированных зверей тщательно вырезали массивы на внутренних стенах башни. В конце концов, это чужой мир. Невозможно было использовать межплоскостную телепортацию для транспортировки всех строительных материалов. Таким образом, весь багаж второй группы адептов был редким материалом и ресурсами. С другой стороны, камни и древесина, используемые для строительства башни, можно собрать здесь. Если бы это была башня обычного адепта, основа башни была бы построена из многочисленных слоев породы. Внешняя стена была бы из материалов, устойчивых к магии, таких как обсидиан и сталь, в то время как внутренняя стена использовала бы специальные камни с отличной магической проводимостью, такими как авгит, кровавый камень и вулканические породы. Конечно, камни, выбранные для постройки башни, будут скорректированы на основе индивидуального атрибута адепта, размещенного в башне. Башня адептов, построенная таким образом, содержала бы среду обитания, которая была совместима с атрибутом адепта и могла бы значительно ускорить темпы роста адепта. К сожалению, нехватка ресурсов в этом мире превратила все это в простое воображение. Эта упрощенная военная башня могла быть построена только из ресурсов, собранных в лесу. Материалы, используемые для формирования башни, были взяты с близлежащих гор. Адепты уже приказали большому количеству элементных големов выкопать близлежащий холм. У обычных пород не было выдающихся магических свойств, как у драгоценных камней, обычно используемых для строительства, а их качество едва ли удовлетворяло. Чтобы компенсировать неполноценность стены, адептам пришлось вырезать большое количество усиливающих массивов. Это, несомненно, вызвало еще больший расход редких материалов и ресурсов. Первоначальное вложение ресурсов, необходимых для вторжения в другую плоскость, было поразительным. Даже такая упрощенная военная башня могла исчерпать запасы семьи адепта, собранные за несколько десятилетий. Более того, если ресурсов, которые можно было успешно извлечь с другой плоскости, было очень мало, большая часть инвестиций была бы напрасной. Именно поэтому войны были кратчайшим путем для маленьких и средних семей адептов, чтобы расти, но также и ужасающим кошмаром, который мог разрушить основы семьи. Таким образом, каждая семья адептов была крайне осторожна при столкновении с неизвестной плоскостью. Они будут запечатывать всю информацию, чтобы избежать противодействия. Это позволяло построить свою военную башню в кратчайшие сроки, чтобы они могли иметь прочную основу в следующей войне. Действительно, настоящая война еще не началась. Несколько сражений, в которых участвовали Грим и другие, были в лучшем случае увертюрами и закусками до начала войны. Истинная война была бесконечно жестокой и кровавой. Это не то, что могли представить такие новички, как Грим. Глядя на черную точку на горизонте, адепт выругался. Никто ничего грандиозного не сможет сделать, пока над их головами была такая угроза. Прогресса в строительстве это тоже касается. Сэр Фюгин, вам не кажется, что мы должны отправить зверей в Вуду, чтобы выманить его? Мы не можем действовать безрассудно. Прямо сейчас на базе нет ни одного адепта, который бы соответствовал рыцарю драконов третьего класса. Если мы разоблачим местоположение базы, то, вероятно, не потребуется и пары часов до того, как появятся самые могущественные существа этой плоскости. Тогда план расширения, который семья готовила в течение нескольких десятилетий, будет разрушен. Адепт Фюгин холодно покачал головой и отверг предложение своего подчиненного. Но позволить рыцарю драконов кружить здесь тоже не выход. Адепт вздохнул, иллюзорный барьер может простираться только на высоту 80 метров. Как только военная башня будет возведена, это определенно будет самым очевидным ориентиром в этом участке леса. Если рыцарь дракона не слепой, он обязательно это увидит. ХМФ, адепт Фюгин покачал головой и сказал: «За кого ты принимаешь рыцарей драконов этой плоскости? Ты что, думаешь, рыцарь третьего класса разведчик? На мой взгляд, он ищет последнюю группу из ведьмаков, которую мы истребили. Пока он ищет, мы, ХМ, пока они говорили, дракон на горизонте прекратил свои действия». После громкого драконьего рева рыцарь без колебаний погнал дракона на юго-запад. Основываясь на этом направлении, он, вероятно, возвращался в город Голубого холма. Адепт Фюгин был ошеломлен на мгновение, прежде чем повернуться и раздать приказы. «Немедленно свяжитесь с Мюретом в городе. Проверьте, произошло ли что-то важное. У меня такое чувство, что рыцарь дракона что-то там заметил, понял». Несколько адептов позади него поклонились, затем быстро повернулись, чтобы уйти. Через некоторое время адепт вернулся. «Сэр Фюгин, есть новости». Это было раннее утро второго дня, когда Киаган и остальные трое вернулись в город Голубого холма. Прежде чем они смогли сесть и передохнуть, к ним уже поступил приказ от адепта второго класса сэра Фюгина. Таким образом, они снова бросились к базе адептов. Там, сэр Фюгин спросил подробности об их действиях в городе Гердуран. Все адепты, которые остались на базе, в изумлении смотрели друг на друга, когда они закончили слушать пересказ адепта Киагана. Они едва могли поверить в то, что слышали. Даже сэр Фюгин опустил голову и молчал. Нападение на зеленого дракона второго класса, погрузить город, тщательно охраняемый полчищем солдат, в полный хаос, и в то же время атаковать зеленого дракона – абсурдная и невероятная история. Даже романы о героях и драконах отдыхают. Серьезно, даже сэр Фюгин, вероятно, не смог бы что-то сделать зеленому дракону второго класса. В конце концов, драконы могли летать и обладали шокирующей магией и физическим сопротивлением. Более того, драконы-подростки обладали магией драконьего языка. Разве это не эквивалентно сочетанию адептов элементия и адептов очищения тела, и комбинация, которая может даже летать? Вот почему у драконов была ужасающая способность бросать вызов врагам выше уровнем. Единственная причина, по которой рыцарь дракона третьего класса выбрал дракона второго класса, в том, что не было абсолютно никакого способа победить этих драконов, которые имели толстую шкуру, могли летать и плеваться. Тем не менее, четыре адепта перед ним, а двое из них были новичками, которые продвинулись полгода назад, вместе сумели обыграть зеленого дракона. Это звучало невероятно, но, судя по всему, это связано со странными действиями рыцаря дракона. Несомненно, важно было искать ведьмаков в лесу, но гораздо важнее было то, что его партнера избили почти до смерти, настолько важно, что у него не было выбора, кроме как броситься назад в город Гердуран. С этим случаем было трудно предсказать, как будут развиваться следующие события. Они уничтожили авангардную армию ведьмаков, состоящую из сотни человек. Теперь в Гердуране произошло такое нападение. Если бы противники не смогли понять, что захватчики, которых они искали, прятались поблизости, они были бы группой полных дебилов. То, что они лишили рыцаря третьего класса дракона, было хорошей новостью, но теперь вернулся второй противник. Сэр Фюгин не осмелился отправлять людей в город Голубого холма. Он понял, что эта пара адептов не придерживается обычных правил. Если он выпустит их, то через несколько дней они, несомненно, создадут еще одну огромную волну. С горькой улыбкой на лице он мог только держать их на базе. С другой стороны, Грим и другие трое также получили трофеи из города Гердуран. Им нужно было безопасное, тихое место, чтобы превратить их в часть их силы. И поэтому они легко согласились остаться. Мэри повезло больше всех. Вампиры всегда заняты погоней за кровью могущественных. Кеган, Феррер и Грим в лучшем случае получили плоть и кровь дракона. Но Мэри смогла напрямую преобразовать потребленную кровь дракона в энергию крови, чтобы увеличить пределы ее силы. Эта ужасающая способность была самой страшной чертой вампиров. Итак, Мария уединилась. Это был третий раз, когда она так делала. Для Мэри каждое уединение было шансом увеличить ее силу. Глава 196. Небольшая группа из пяти человек шла по лесу. Из их строя было ясно, что эта группа с мощной боевой силой. Крайне сильный воин прорезал путь, используя большой меч в руке. Тощий разбойник следовал за воином, осматривая все вокруг своими мышиными глазами. Помимо этих двух, был лучник. Также было два рыцаря-разрушителя, которые сняли свою тяжелую рыцарскую броню и в настоящее время носили кольчугу. Кусты были плотными, а деревья тянулись вечно. Входя в это место, все, что увидишь, это темные и светлые оттенки зеленого. Толстые корни древних деревьев, упругие лозы, кусты и растительность, которые росли повсюду, а также всевозможные полевые цветы и сорняки, всего этого было более чем достаточно, чтобы полностью заполнить промежутки между деревьями. Несомненно, это было испытание для любого путешественника, без подготовки пройти через такой лес, реки, ручьи в горах и долины. Если бы местность была ровной, пересечение этих мест не заняло бы более пары минут. Но здесь, в этом густом лесу, им часто приходилось задерживаться на 2-4 часа. Воины, разбойники и лучники были ветеранами, которые часто проводили время в гренландском лесу, и поэтому были невозмутимы перед сложностями в лесу. Тем не менее, два рыцаря-разрушителя, оставшиеся без своих жеребцов, испытывали трудности, привыкая к боли в путешествии по холмам и рекам. В лесу они прошли менее 4 километров, но два рыцаря уже вспотели. Простая кольчуга на их телах была тяжелой, как гора. Несмотря на это, ни один из рыцарей не проявил этого, и ни один из них не предложил отдохнуть. Они сжали свои зубы и терпели, шагая за тремя путешественниками, медленно изучая лес перед ними. Группа, наконец, остановилась на перерыв у небольшой скалы. Два рыцаря потащились в сторону горного ручья, зачерпнули прохладную воду и выпили. Воин, возглавлявший группу, сделал то же самое. Если бы не путь, который он прорезал, эти два рыцаря, которые привыкли заворачиваться в свои жестяные банки, никогда бы не смогли достичь этой точки. Лучник был человеком среднего возраста, худого телосложения, острыми чертами лица, а также пронзительным взглядом. Он не стал пить. Вместо этого он облокотился на дерево, постоянно оценивая окружение, иногда прислушиваясь. Любые следы странных звуков, и он прикладывал палец на тетиву. Если он чувствовал что-то странно, стрела была выпущена. С другой стороны, разбойник был подвижным человеком. Пока все отдыхали, он поднялся на вершину скалы и огляделся, периодически наклоняясь и используя ручные сигналы, чтобы общаться с лучником. «Что там? Джек нашел что-нибудь?» — рыцарь спросил, как только он закончил пить. Джеком звали разбойника. Лучник покачал головой, его лицо было белым, как лист. «Ничего, этот лес слишком тихий. Я проработал в гренландском лесу в течение 5 лет, и я никогда не видел, чтобы в лесу было так спокойно. Сэр, этот лес окутан зловещей аурой. Почему бы нам не вернуться?» Молодой чародей был полон решимости. Он строго ответил: «Мы наняли тебя, чтобы найти логово этих еретиков. Никто не уйдет, пока мы ничего не найдем. Если сбежишь, получишь самое суровое наказание. Поэтому хватит бреда и сосредоточься на том, как безопасно завершить миссию». Старший чародей вынул старую карту и начал оценивать текущее местоположение. Было очевидно, что дорога предстоит длинная. Воин пожал плечами, услышав слова рыцаря. Между тем на лице лучника появилось разочарование и нерешительность. Пока он был в оцепенении, виноградная лоза, свисающая с дерева, на которое он опирался, тихо сдвинулась с места. Она начала скручиваться, как змея, поднимаясь вверх. Кончик лозы был раздвоен, раскрывая множество острых зубов. Острые зубы коснулись обнаженной шеи лучника. Разбойник на скале прыгнул вниз. Брошенный кинжал пролетел мимо ушей лучника, ударив кончик лозы. Четкий звук металла. Тело лучника дрожало. Осознавая опасность, он не обернулся и мгновенно перевернулся вперед. Лоза не была повреждена. Она даже издала металлический звук, когда в нее попал кинжал. Лоза не смогла укусить лучника в шею. Очевидно, она узнала, что ее раскрыли, когда из-под корней старого дерева раздался странный треск. Дерево вытащило из земли свои корни, спутывая их, создавая конечности, похожие на человеческие ноги. Более того, десятки виноградных лоз, свисающих с дерева, начали двигаться, их кончики разделялись на пасти с острыми зубами. «Черт возьми, что за монстр!» Воин взревел, размахивая большим мечом. Он здесь был единственным, кто мог броситься вперед и атаковать. Его два других спутника не могли взять на себя такое странное магическое существо. С другой стороны, два рыцаря-чароразрушителя, как наниматели, имели право оставаться в стороне до тех пор, пока авантюристы не потерпят неудачу. Лучник быстро увеличил расстояние между собой и магическим существом в форме дерева. Он выпускал стрелы одну за другой. Это был первый раз, когда он когда-либо видел магическое существо, подобное этому. Не имея возможности идентифицировать слабость врага, он мог только атаковать толстый ствол. У разбойника явно была та же идея, так как он бесконечно метал кинжалы. К сожалению, большинство их атак были отброшены лозами. Даже когда стрелы и кинжалы пронзали их, это не имело никакого эффекта. Очевидно, это существо не боялось атак острого оружия. Воин несколько раз рубил дерево, отслаивая кору, а также древовидный сок. Но прежде чем он смог нанести больше ударов, толстый корень поднялся с земли, запутал его ноги и уложил на землю. Древнее дерево двигало своими раздвоенными ногами, медленно направляясь к воину. Лозы змей, свисающие с ветвей, щелкали челюстями, как будто собирались поглотить воина. Два рыцаря переглянулись и кивнули, прежде чем немедленно активировать руническую экипировку. Маленький щит, привязанный к их левой руке, излучал полупрозрачную энергию, в то время как на рунном мече в правой руке появилось пламя элементия. Энергетические щиты и пламенные мечи. Эти два рыцаря были опытными солдатами. Они знали, что огонь, несомненно, является величайшим противником существам растительного типа. Один рыцарь бросился вперед, махнув пламенным мечом. Клинок прорезал корни, связывающие воина. Корни поломались, испуская вязкий зеленый сок. Древнее древовидное существо содрогнулось от боли, лозы двинулись к рыцарям. Надо признать, рыцари-чароразрушители со своим руническим снаряжением были естественными врагами всех магических существ. Энергетический щит без регулировки элемента может блокировать проклятия и почти все заклинания, за исключением заклинаний с проникающими эффектами. У них также была исключительная защита от физических атак. Это обеспечивало личную безопасность рыцарей. С добавлением огненного длинного меча, который наносил двойной урон как физический, так и огневого типа, они могли легко одолеть врага. Если бы против этого дерева вышли искатели приключений, то, чтобы покончить с ним, требовалось, по крайней мере, 7 или 8 человек. Но с мощной защитой рыцарей-чароразрушителей, они смогли поджечь древнее дерево, заплатив за это легкой травмой воина. Действительно, когда рыцари-чароразрушители вырезали глубокое отверстие на стволе древнего дерева и использовали огонь, чтобы сжечь зеленый сок, все дерево начало испускать пронзительный крик. Он был похож на человека, горящего в огне. Остальные трое были в восторге от возможности успешно устранить такое мощное магическое существо. Однако прежде чем они смогли собрать трофей, чароразрушители серьезно закричали: «Назад! Приготовьтесь! Истинный враг скоро придет!» Группа из трех человек была в ужасе. Такое мощное существо все еще не главная сила противника. Пока они колебались, большая черная тень появилась со всех концов леса, визжа. Это рой летучих мышей. В следующий момент их крики были заглушены вампирами, которые вливались сюда, как прилив. Глава 197. Менее чем за 17 секунд группа из трех человек была умерщвлена. Два рыцаря-чароразрушителя стояли спиной к спине и отбивались от вампирского роя своими энергетическими щитами и пылающими длинными мечами. К сожалению, большая часть роя состояла из вампирских отродий, которые были намного слабее, чем первое поколение вампиров, которых Мэри подчинила лично. Когда они собрались вместе и окружили рыцарей-чароразрушителей, они не только не смогли прорвать оборону противников, многие из их спутников были даже убиты мечами, покрытыми пламенем. Пока вампиры были заняты в схватке, Внизу у скалы появился красный силуэт. Стройная девушка гордо стояла там. Яркие красные доспехи, малиновый длинный лук, соблазнительное тело, прекрасный внешний вид, и эта пара светящихся ярко-красных глаз. Мэри вышла вперед. Тем не менее, ее внимание было обращено на битву, а на лес неподалеку. Через густую листву было чрезвычайно трудно увидеть что-то. Но теперь, используя бесчисленные магические глаза, распространившиеся по обширному лесу, она смогла увидеть все в радиусе от 10 до 15 километров. Закрепленные магические глаза вместе с проворными вампирами-разведчиками превратили густой лес в их союзника. Это уже не препятствие, а полезное поле, которое позволяло ей запускать атаки, как она желала, истребляя многочисленные небольшие отряды рыцарей одновременно. Армия рыцарей Витмаков внезапно разместилась в городе Голубого Холма полмесяца назад. Их прибытие, несомненно, вызвало протест губернатора Голубого Холма, а также его местных дворян. К сожалению, столкнувшись с рыцарем дракона, у местных сил не было выбора, кроме как послушно следовать указаниям противника. Тем временем власти Голубого Холма, которые были превращены в кровавых рабов Мэри, успокоились и постоянно передавали информацию о движениях ведьмаков к базе адептов. Два рыцаря драконов, наконец, смогли определить, что злые оккупанты прячутся в южной части Гренландского леса, и личность соперника была очевидна. Это были еретики-адепты из мира адептов. Это было ясно из рассмотрения травм бедного зеленого дракона. Среди мира плоскости в бесконечном море звезд мир адептов всегда был кошмаром, от которого материальные плоскости небольшого и среднего размера никогда не могли избавиться. Это была ужасающе крупная плоскость, которая очень любила вторжение. Там жили группа злых адептов, преследовавших знания со страстным безумием, игнорируя все правила общества. Они путешествовали по глубинам моря звезд в группах, используя свою злую магию, чтобы найти слабые плоскости, которые могли бы принести им ресурсы и богатство. Куда бы они ни пошли, они кричали о честной торговле и эквивалентном обмене, как если бы они были группой заклинателей, придерживающейся строгих принципов. Но в тот момент, когда они понимали, что противник не обладает достаточной силой, чтобы противостоять им, они показывали свое истинное лицо. Адепты использовали военную силу, ужасающих зверей вуду и чуму, чтобы ослабить волю тех, кто противостоял им, а затем насильно порабощали своих врагов. Они поддерживали послушных марионеток в каждой плоскости, которую завоевали, превращая их в лидеров и приказывая местным добывать драгоценности. В сердцах всех жителей слабых и малых материальных плоскостей адепты были ужасающими заклинателями, которые имели извращенный разум и ненасытную жадность. Как адепты прорывались на плоскости, пускали там свои корни. Единственное, что ожидало плоскость, это бесконечное унижение и жизнь рабства, которая длилась тысячу лет. Это продлится до тех пор, пока не будет использован последний кусок ресурсов. Поэтому в тот момент, когда они определили, что захватчики были группой злых адептов, высшая армия рыцарей начала спешить. Ведьмаки еще не сплотились, тогда сплотимся и будем сражаться. Ресурсы для войны еще не готовы, тогда заготовим и будем сражаться. Логово врагов еще не найдено, тогда найдем и сразимся. Первая группа рыцарей-ведьмаков, собравшихся в Голубом Холме, насчитывала около 2300 человек, в то время как рыцари-чароразрушители, обладавшие силой адептов первого класса, достигли 150 человек. Сияющие рыцари, представлявшие высшие войска рыцарской армии и обладавшие силой, соперничающие с адептами второго класса, насчитывали 20 человек. Были даже два рыцаря-драконов с силой третьего класса. К сожалению, дракон-партнер рыцаря Клыка был тяжело ранен, и его можно было лишь отправить обратно на драконий утес, чтобы отдохнуть. Это привело к тому, что армия потеряла огромную часть силы. Армия уже собралась. Им нужно было только определить истинное местоположение логова врага, и тогда они смогут их уничтожить. К сожалению, из-за сложной среды Гренландского леса многочисленные исследования рыцаря драконов с высоты не дали никаких указаний относительно расположения злых адептов. Не имея выбора, высшие руководители отправили большое количество небольших отрядов, соединенных вместе с авантюристами и наемниками, чтобы прочесать южный район Гренландского леса. Между тем, чтобы остановить поисковые операции, адепты опустошили все свои зарезервированные ресурсы, чтобы построить большую группу зверей вуду, отправив их в окружающие леса. Таким образом, бесчисленные битвы, которые были за гранью воображения, разразились в этом огромном море деревьев, простирающемся на сотни километров. После нескольких дней кровопролития, высшие руководители поняли, что их поисковые отряды, возглавляемые рыцарями, могут удержать зверей Вуду. Но в тот момент, когда они встретили злобных адептов, блуждающих по глубинам леса, они погибли, не сумев отправить даже самую простую информацию. Поэтому, чтобы увеличить живучесть поисковых отрядов, большинство лидеров команды были заменены могущественными рыцарями-чароразрушителями. Эти рыцари путешествовали парами и в основном могли выжить даже после нападения адептов. Более того, они могли передать ценную тактическую информацию. С другой стороны, 13 адептов покинули базу вместе с огромным количеством зверей Вуду и отправились на юге, чтобы препятствовать непрерывному поиску рыцарей. Огромное количество зверей Вуду сражалось вместе со злыми адептами и создало линию истребления в южной стороне гренландского леса, привлекая бесконечное полчище отрядов рыцарей. Однако, поскольку сияющие рыцари начали выдавать себя за рыцарей-чароразрушителей, ситуация на поле битвы стала более хаотичной и ужасной. Каждый день можно было получить новости об уничтожении рыцарей или адептов. Например, в битве, которая происходила у подножия скалы, Мэри явно имела огромное преимущество в бою. Если она присоединится к бою и сломает единую защиту двух рыцарей-чароразрушителей, рой вампиров сможет поглотить их. Однако Мэри, которая гордо стояла на скале, только быстро взглянула на поле боя своими ярко-красными глазами, прежде чем проигнорировать это. Несмотря на то, что ее подчиненное вампирское отродье пало жертвой, она не собиралась помогать. Два рыцаря-чароразрушителя все еще отбивались от атак летучих мышей и начали проявлять признаки беспокойства в их глазах. Рыцарь постарше бросил взгляд на Мэри. Он не мог ждать, когда противник вступит в бой. После крика аура вокруг рыцаря средних лет начала быстро расти. Нарастающие рунические энергии меча в его руке приняли форму полумесяца, пробираясь к тому месту, где стояла Мэри. Тело Мэри вспыхнуло. Ее крылья летучей мыши развернулись. Она поднялась выше, глядя на этого рыцаря с презрением к ее глазам. Когда эта боевая техника клинка полумесяца раскололась о скалу, рунические энергии мгновенно взорвались. Сила энергии была не меньше, чем заклинание с 150 очками силы. Если бы Мэри не уклонилась, только один удар серьезно навредил бы ей. Будто на вершине скалы взорвалось миниатюрное солнце, так как сильные рунические энергии мгновенно взорвали половину скалы. Сторона утеса, обращенная наружу, начала рушиться в шквал пыли и камней. Два рыцаря смогли освободиться от потока грязи и скалы и, наконец, смогли найти место, чтобы встать, отступив сотню метров назад. Яркие рунические огни сияли на теле сияющего рыцаря. Он смотрел на кровавую Марию, парящую в небе. Если бы она знала, что я сияющий рыцарь, почему она не отступила? Может быть, у него не было времени думать. В лесу в 1 километре к северо-западу вспыхнуло волнение, которое превысило насильственный поток элементия. Лицо сияющего рыцаря дрогнуло, когда он почувствовал страшный поток элементия и увидел, как внезапно вспыхнуло пламя. Это пламенный демон. Молодой рыцарь-чароразрушитель не мог не воскликнуть, его глаза выдавали шок и страх, которые нельзя было скрыть. После кровавых битв нескольких дней рыцари и адепты лучше понимали силы друг друга. Самой страшной силой на стороне рыцарей была группа сияющих рыцарей. Им недоставало в мобильности, но их рунические силы давали им несравнимо мощные атаки и непроходимую защиту. Единственное, что могли сделать адепты, когда они встречали сияющих рыцарей, было отступление. У них не было абсолютно никаких шансов победить их в битве. С другой стороны, на стороне адептов появились некоторые персонажи, такие, как кровавая Мэри, которая всегда была окружена толпами летучих мышей, или зложук Актион, который командовал десятками тысяч ядовитых жуков. Были и другие страшные адепты со всеми видами странных способностей, но ни один из них не был таким страшным, как пламенный демон. Когда трехметровый демон, объятый в блестящее красное пламя, вышел на поле битвы с двумя големами, удвоенного количества огненных заклинаний в сочетании с взрывами огненного божества было достаточно, чтобы мгновенно убить рыцаря-чароразрушителя того же класса. Таким образом, всякий раз, когда команда рыцарей встречала этого демона, для них все было кончено. Глава 198. Свет огней мерцал далеко в лесу. Пожар бушевал. Везде раздавались четкие предсмертные крики наемников и разгневанный рев рыцарей-чароразрушителей. Выражение лица сияющего рыцаря внезапно изменилось. У него не было времени на кровавую Мэри. Он направился на поле битвы вдалеке. Как часть армии высшего ранга, он прекрасно знал, что в отряде есть только два рыцаря-разрушителя. Столкновение с пламенным демоном приведет к ужасным последствиям. Если бы кто-то составил анализ, основанный исключительно на классе, как рыцари-разрушители, так и адепты были первого класса и должны были иметь возможность убивать друг друга. Теоретически, два рыцаря-разрушителя перед одним адептом первого класса на поле битвы должны иметь преимущество. К сожалению, такое сравнение никогда не оправдалось. С одной стороны, злые адепты, пришедшие с мощной плоскости, а с другой, рыцари ближнего боя из слабой плоскости. Если удалять препятствующий эффект подавления плоскости, можно сказать, что адепт первого класса обладает абсолютным преимуществом против рыцаря-разрушителя того же класса. Слабые адепты могут опасаться неуловимых убийц, но, столкнувшись с этими мясистыми и стойкими рыцарями, у них было четкое преимущество сражения благодаря их классу. Стойкий, ну, если одно заклинание не сможет отбросить тебя, я метну два. Если двух недостаточно, я метну три. Что касается битвы в ближнем бою. Хихих, ни один адепт не был настолько идиотом, чтобы участвовать в рукопашной схватке с рыцарями. Было мечтой для рыцарей-разрушителей догнать проворных адептов в густых лесах, особенно учитывая их ужасающую скорость. Будь то телепортация огня, или подкрадывание в тени, или крылья ветряного элементия, у адептов было много средств, чтобы сохранять безопасное расстояние между собой и рыцарями. Очень редко рыцари могли поймать и окружить адептов. Конечно, не все адепты обладали такими мобильными способностями. Только за последние 15 дней на поле битвы погибло уже 3 адепта. Остальные адепты имели мощные способности передвижения, а также смертельные заклинания. Имея только эти две черты, пока они не натолкнулись на сияющих рыцарей, у адептов было более 70% шансов на победу в борьбе с рыцарями-разрушителями. Вот почему рыцарский лагерь потерял 20 рыцарей-разрушителей, в то время как адепты потеряли только 3 своих. Из-за этого сияющий рыцарь впал в ярость, когда увидел страшного пламенного демона, убивающего их элиту расстояния. Он как можно скорее бросился на поле битвы, опасаясь любых нападений кровавой Мэри. Однако не все получилось так, как он задумал. Сияющий рыцарь думал, что кровавая Мэри замедлит его, чтобы выиграть время для демона. Но кто знал, что Мэри совершенно не беспокоит его уход. Вместо этого она развернула свои крылья и прыгнула к молодому рыцарю-разрушителю. Лицо сияющего рыцаря помрачнело. Наконец он понял, почему кровавая Мэри появилась здесь. Если бы он пошел спасать двух рыцарей-разрушителей, то рыцарь, которого он оставит здесь, не сможет избежать клыков кровавой Мэри. Но если он не спасет двух рыцарей, треск огня вдали стал интенсивнее. Ярко-красная пламенная колонна взорвалась в небе и окутала деревья в радиусе 100 метров. Это был мир пламени. В то же время из ниоткуда появился куполообразный пламенный барьер. Это был почерк пламенного демона, кольцо огня. Сияющий рыцарь покачал головой и вздохнул, прежде чем обернуться и броситься к женщине-вампиру, которая все еще кружала вокруг молодого рыцаря-разрушителя. Теперь, когда демон активировал свое кольцо огня, было очевидно, каковы судьбы двух рыцарей. Вместо того, чтобы спасти двух подчиненных, которые, скорее всего, были мертвы, было более важно защитить компаньона рядом с ним. Мэри прокляла, когда увидела, что сияющий рыцарь спешит назад. Не имея выбора, она могла лишь уйти из радиуса атаки противника. Она может убить рыцаря-разрушителя, но против сияющего рыцаря на класс выше ей придется отступить. Рыцари-разрушители могли совмещать внешние рунические энергии с жизненной силой в своих телах, чтобы создать мощную технику, подобную невидимой силе, которую можно было выпустить наружу. Это позволяло их атакам выйти за пределы их оружия и давало способности дальнего боя. Более того, поскольку концентрация энергии была намного выше, чем концентрация элементных заклинаний, эти виды рыцарских техник не только обладали мощными противозащитными свойствами, они даже могли уничтожить заклинание на полпути. Вот откуда взялось имя рыцарей-разрушителей. А сияющие рыцари, несомненно, были еще сильнее. Их сила в основном исходила из их способности использовать рунические энергии, чтобы укрепить себя, несколько сродни адепту по очищению тела. Однако, хотя эти адепты использовали различные яды или сильную боль, чтобы истощить потенциал своих тел и укрепить свое тело, сияющие рыцари использовали руническую энергию, чтобы временно предоставлять себе огромную физическую силу. Несмотря на то, что их пути немного отличались, оба обладали одинаково мощными физическими боевыми способностями. Таким образом, Мэри могла использовать свою ловкость против чароразрушителя, но когда она встретила сияющего рыцаря, отступление было ее единственным вариантом. Борьба с нынешней способностью Мэри, даже пробив защиту сочетания энергии и жизненной силы рыцаря, было чрезвычайно сложной задачей. И наоборот, если бы расстояние между ними было сокращено, Мэри была бы убита сияющим рыцарем. Броня Мэри, наполненная магической энергией, могла выдержать до 110 очков стихийного урона. Между тем, сияющие рыцари могли выпускать удары комбинированной энергии в 150 очков с каждым ударом. Глядя на хитрую кровавую Мэри, сердце сияющего рыцаря наполнилось огромным унижением, которое нельзя было выразить словами. Это был слабый адепт, который был классом ниже его, но она могла обдурить рыцаря второго класса с ее исключительной ловкостью. Атаки сияющего рыцаря были поистине мощными, но важно ли это, если он не мог ударить врага? Битва вдали уже дошла до конца. Когда пугающий лесной пожар начал распространяться, звуки взрывающихся огненных шаров начали уменьшаться, прежде чем исчезнуть. Бесчисленные пары глаз на соседних холмах и скалах смотрели в сторону поля боя. В этот момент в глубине леса было много скорбных вздохов. Грим был совершенно невозмутим зрителями. С 7 или 8 ветряными тварями, плавающими над лесом неподалеку, и дюжиной глиняных големов, плавающих под землей, даже самые незначительные движения в радиусе 5 километров не смогут избежать чувств Грима. Он поддерживал давление на врагов. Помимо местных наемников, отряды всегда состояли из одного рыцаря-чароразрушителя, ведущего 2 ведьмаков, или же 2 рыцарей-чароразрушителей, путешествующих в паре. Иногда сияющие рыцари смешивались с остальными, чтобы нападать на адептов. Такое расположение и численность состава была идеальной формой сражения, которая была реализована через полмесяца кровопролитной битвы. Было около 2 дюжины злых адептов, бродящих по лесу и обычно сражающихся в одиночку, за исключением слуг и призываемых. Адепты очень редко сражались вместе. Это было связано с недоверием среди адептов, которые препятствовали любому сотрудничеству. Однако, как только рыцарские отряды собрались в армию, против которой один адепт не устоит, адептам пришлось сплотиться. После нескольких битв, которые закончились кровавыми убийствами, у руководителей армии рыцарей не было выбора, кроме как разбить армию на более мелкие отряды и начать игру в кошки-мышки с адептами в лесу. Большую часть времени адепты были кошками, а рыцари – мышками. Каждый раз, когда на них нападали адепты, первыми жертвами всегда были наемники. Рыцари, с другой стороны, могли отступить, используя свою силу для борьбы, если их противники не были более могущественными и ужасающими адептами. Помимо небольшого покраснения, большую часть времени не было никакой угрозы для их жизни. Однако если атакующий адепт имел неудачу попасть в отряд с сияющим рыцарем, положение кошки-мышки сразу же менялось. Так пало 3 адепта. Адепты, которые продолжали перехватывать врагов, либо быстро убегали, либо осторожно наблюдали, прежде чем совершали какие-либо шаги. Между тем, у Грима была своя армия разведчиков. Наряду с его уникальной способностью к огненной телепортации, идеальной для такого поля битвы, он убивал направо и налево. Большинство других адептов должны быть осторожными и неоднократно исследовать врагов, даже если они нашли отряд, чтобы не попасть в руки сияющих рыцарей. Однако такая осторожность очень легко заставляла мишень осознавать существование врага, создавая бессмысленную погоню. Рыцари в лесу призывали к помощи. Отряды приходили на помощь. Когда это происходило, наставала очередь адептов бежать. У Грима было достаточно глаз в небе, чтобы одновременно отслеживать 2 или 3 разных отряда. Независимо от того, насколько хорошо маскировались сияющие рыцари, Грим их раскрывал. Таким образом, у Грима было достаточно времени, чтобы выбрать добычу, которую он мог поглотить за один укус, а также заранее настроить ловушки. Поскольку ненужное исследование было устранено, Гриму удалось получить отличные результаты. У его избранной жертвы никогда не было шанса убежать. Если бы не свиток Вуду, который ограничивал шквал заклинаний, и если бы Грим не оставил почти половину своей силы для непредвиденной ситуации, его скорость разрушения могла бы даже увеличиться. Тем не менее, ужасное имя пламенного демона быстро распространялось среди рыцарей. Глава 199. Это был временный лагерь среди груды камней. Двух-трехметровые камни были беспорядочно сложены друг на друга, что обеспечивало безопасность для отдыхающих. Туман был влажным и густым. Несмотря на глубокую ночь, путешественники, отдыхающие среди кучи камней, не развели костра, чтобы избавиться от влажного воздуха. Никто не говорил. Под черными тенями возвышающихся камней горстка авантюристов обернула свои тела густым мехом и тканью, пытаясь уснуть. Однако сцены, которые они лицезрели в течение дня, были слишком шокирующими, настолько, что никто в лагере не мог заснуть. «Сылов, думаешь, мы вернемся домой живыми?» Охотник Пул слегка ткнул своего спутника из той же деревни. Сылов был лучшим лучником в деревне, из которой они пришли. Сылов повернулся, но не ответил на вопрос. Однако Пул смутно понял, что его спутник слегка дрогнул, когда он коснулся его. Он не спрашивал причину, потому что в этот момент его тело также неудержимо дрожало. Тот ужасающий гигант из пламени. Это оглушительный звук взрыва, который потряс весь лес. Море пламени, которое, казалось, поглотит тут все. Два рыцаря и три наемника так легко погибли в пламени. Когда он вспомнил сцену, которую он видел, когда сидел на вершине дерева, Пул почувствовал, что даже его душа дрожит. Это было почти как будто. Почти так, как будто он сам превратился в рыцаря, охваченного сильным пламенем, способного лишь издать последний печальный крик. Под давлением страха, Пул нашел в себе смелость повернуться лицом к тени на другом конце лагеря и тихо спросить. «Сэр Морс, мы сможем вернуться домой живыми?» «Тихо. Хочешь привлечь этих адептов?» Рыцарь-разрушитель сэр Морс, скрытый в тени, выругался, но затем его тон стал мягче. «Не бери в голову. Наша миссия – исследовать окрестности утеса Серпентфаула. Всего на 1-5 километра завтра, и мы выполним нашу миссию. Тогда вы сможете получить свою награду от базы. Это 30 золотых саренов. Более чем достаточно для комфортного проживания в течение 10 лет. Возможно, из-за мысли о мирной жизни после получения награды Пул смог немного опустить свои опасения. Он снова обернулся в густой мех, пытаясь согреться. Пул понятия не имел, что посреди базы начала подниматься земля, когда он пытался заснуть. Как только земля открыла путь, оттуда вырвались бесчисленные черные скорпионы, превратившись в 5 отдельных черных приливов, которые тихо стекали в окружающую темноту. Через короткое мгновение в темноте раздался разгневанный рык рыцаря Морса. «Вставайте, все вставайте, жуки здесь!» После вспышки света от активации энергетического щита также загорелся длинный меч. Ослепительный свет пламени мгновенно осветил сырой лагерь. В лагере было 5 человек. Кроме него, были 2 ведьмака и 2 наемных охотника. К сожалению, когда мерцающий свет осветил лагерь, единственными, кто смог выскочить из меха, был он самый рыцарь по имени Гурм. Остальные 3 не ответили. С расстояния, единственное, что они могли увидеть, это как мех расползается из-за жуков. Проклятие! Морс сердито выругался, бери оружие и готовься к битве. По правде говоря, ему не нужно было напоминать это, поскольку рыцарь Гурм уже отбрасывал многочисленных скорпионов на своем теле, подавляя тошноту и вытаскивая свой меч. Эти скорпионы неоднократно жалили его, но, как ни странно, боли не было. Если бы он не был предупрежден громким ревом сэра Морса, он, вероятно, умер бы во сне, как и другой ведьмак. Огненный меч был энергично вогнан в землю, вызвав сильную ударную волну пламени. Под мощным взрывом скорпионы, которые бежали к ним, были поглощены свирепым стихийным пламенем. В лагере послышались пронзительные крики умирающих жуков. Однако туннель, который появился в середине лагеря, внезапно рухнул, извергая более крупных жуков, которые вытекали под освещением бесчисленных крошечных огней на поле битвы. Они собрались вместе, образуя ужасающую, ползучую кучу жуков. Очень скоро в лагере появился человеческий облик, образованный из ужасающего роя жуков. 2 рыцаря не могли скрыть отчаяние в их глазах, когда увидели странный способ появления злого адепта. Их внутренности будто пропитал снег и лед. Явился зложук Актион. В пещере под утесом, в 6 километрах к северо-западу, яркий костер по-прежнему горел. Вход в пещеру был покрыт толстой шкурой. Кроме того, снаружи пещера была покрыта густой растительностью. Снаружи никто бы не заметил свет огня. 4 человека в лагере сидели возле костра, молча вытирая оружие и доспехи, без намерения или желания говорить. Им очень повезло, что они нашли эту скрытую пещеру до захода солнца. В гренландском лесу, где на многие километры простиралась растительность, даже небольшой огонь в темноте можно было увидеть с 10 километров. Несмотря на то, что в этом лесу больше не было зверей или магических существ, все еще были злые адепты, которые намного страшнее любого дикого зверя. Через два дня эта команда из 4 человек успела пройти не более 15 километров, и уже 15 раз их атаковали звери Вуду. Эти звери Вуду бродили по лесу пачками. В тот момент, когда они чувствовали кого-то, они бесстрашно кидались, как кучка сумасшедших собак. Это могли быть гончие, сумасшедшие быки, или ядовитые лягушки-дротики. Конечно, они также встречали странное существо, созданное из крылатого дракона и человека с копьем. Ни одна из этих тварей не была обычной. Они либо приносили ужасные чуму или вирусы, либо были кровавыми и отвратительными созданиями, которые являлись объединением нескольких диких зверей. Именно благодаря пламени клинка рыцаря-разрушителя они смогли пробиться сюда. Южный регион гренландского леса был горным, а его лес тянулся бесчисленные километры. Как только человек входил в густые леса, было трудно сказать, был ли кто-нибудь рядом, даже если они находились всего в сотне метров друг от друга. Таким образом, было практически невозможно полностью остановить прогресс с рыцарского отряда только десяткам адептов. Не было удивительно, что они смогли добраться сюда без каких-либо адептов по пути. Однако вечером они увидели битву, расположенную далеко от вершины холма, из-за которой бригада погрузилась в мертвую тишину. Группа, которая была не намного слабее их, была уничтожена пламенным демоном. Глубоко в их сердцах, рыцари были крайне расстроены решением их начальников отправить их на миссию самоубийства, чтобы исследовать лес. Однако, немного подумав, это был разумный выбор. С таким огромным лесом перед ними в 2000 рыцарей могла лишь бесцельно бродить. Тогда даже огромного количества запасов, необходимых для поддержания 2000 человек, было бы недостаточно. Они бы пропали, прежде чем они смогли даже найти врага. Таким образом, несмотря на то, что каждый день в глубинах леса мучительно погибали ведьмаки, руководители настаивали на плане исследования леса. Оплатив цену двумя десятками жизней рыцарей-разрушителей и более 50 рыцарей-ведьмаков, они, наконец, завершили поиски внешней области леса. Оборонительная линия адептов медленно сокращалась. Возможно, через 3-4 дня они смогут полностью прочесать этот обширный лес на сотни километров и найти логово врагов. Тогда было бы замечательно пробудить армию и уничтожить логово злых адептов одним махом. Идея была прекрасна, но для воплощения требовалась большая работа и еще больше жертв. Что касается того, смогут ли они выжить, чтобы увидеть этот замечательный момент, два рыцаря-разрушителя в каменной пещере понятия не имели. И тут раздался странный стук. «Здесь есть кто-нибудь? Кто это?» Охотник ответил в шоке. Затем он понял, что он посередине нигде. Откуда взялась дверь? Откуда придет незнакомец? Одинокий путешественник. Если не возражаете, я зайду. Голос звучал очень странно. Он был хриплым, совершенно не похожим на голос человека. «Заходи, коль пришел». Рыцарь-разрушитель Линтас медленно встал. Свет исходил от его энергетического щита и его длинного меча. Внезапно он повернулся и посмотрел на своего спутника, который сидел рядом с ним. Хейм, который также был рыцарем-разрушителем, сидел на земле, но вены на его лбу были вздутыми, его голова покраснела, а его зубы сжались так крепко, что они издавали скрип. «Что с тобой?» – спросил Энтос. «Я попадаю под чей-то контроль, простое предложение». Но рыцарь Хейм делал паузу между каждым словом. После того, как он сказал это, даже его глаза стали красными. Рыцарь Интас немедленно активировал длинный меч. Пламя элементия, которое внезапно вспыхнуло, мгновенно осветило всю пещеру, а также рыцаря Хейма. Первое, что он увидел, было несколько полупрозрачных нитей, плавающих за рыцарем Хеймом, который сидел на войлоке. Все нити врывались в его тело, в то время как остальные тянулись до остальной части пещеры. «Черт возьми, это марионетка!» Рыцарь Интас взревел от гнева, клинок пламени прорезал воздух, порезав эти нити. С помощью своего спутника рыцарь Хейм смог освободиться от контроля. Он быстро вскочил на ноги и закричал: «Приготовьтесь, это злой адепт-марионеточник!» Но как только он крикнул, два наемника, которые сидели рядом с огнем, неуклюже встали. Странная улыбка появилась на их лицах, прежде чем они прыгнули на рыцарей. Глава 200. База адептов. В темной каменной комнате, в пустом пространстве стояли 8 каменных платформ. На платформах были странные образцы, состоящие из частей человеческого тела и магических существ. 2 или 3 адепта собрались вокруг каменной платформы, препарируя образец на платформе, с серьезными выражениями на лицах. На платформе, ближайшей к двери каменной комнаты, лежал голый мужчина с отличным телосложением. Передняя часть его тела была широко раскрыта, как открытая книга, от горла вплоть до его промежности. Яркая красная плоть, капающая кровь, злые лица адептов, все это создавало незабываемую атмосферу в комнате. У этого человека был курносый нос, черные волосы, квадратное лицо и загорелая, гладкая кожа. С первого взгляда на его четко очерченные мышцы и строение тела, и можно сказать, что он был сильным воином. На левом плече была татуировка меча и щита. Если бы кто-нибудь из жителей этой плоскости, знакомый с местной культурой, был здесь, он наверняка закричал бы от удивления, потому что расчлененным человеком был официальный рыцарь-ведьмак. Вокруг него стояло 3 адепта. Один из адептов использовал скальпель и маленькую пилу для непрерывного удаления кровавых человеческих органов из тела ведьмака. Помощник адепт пускал заклинания, чтобы сохранить эти органы и пометить их в контейнеры, наполненные темно-красной жидкостью. 3-й адепт подробно записывал странности, которые они находили в образце 1. С каждым ударом и разрезом скальпеля, а также с каждым кусочком электрической стимуляции тело ведьмака слегка подергивалось. В частности его мизинец, который постоянно закручивался и расслаблялся. Это означало, что духовное сознание ведьмака все еще было в его теле, даже после того, как все его внутренние органы были удалены. Более того, казалось, что он чувствовал боль, причиненную его телу. Тестовый образец номер 1 рыцарь-ведьмак. Мужчина, тело в хорошем состоянии, возраст 32 года. Сходство внутренних органов с обычными людьми достигает 89%. Некоторые части органов проявляют легкую склонность к изменениям. Кости в верхней части тела тверже и больше. Кожа плотная, физическая сила примерно равна продвинутому ученику. Усвоение внешних энергий обнаружено в сердце, печени и других внутренних органах. Эффект мутировавших органов несколько похож на органы, наполненные магией. Есть признаки чрезмерного истощения источника его жизненной силы. Первоначальные оценки предполагают, что это вызвано коррозией внешних энергий. Магическое сканирование подтверждает, что предмет не обладает талантом элементия. Первоначальный вывод. Рыцари-ведьмаки имеют начальные симптомы, как очищение тела, так и вливание магии. Их личность ближе к человеческим рыцарям, чьи тела были усилены рунической энергией. Поскольку они не обладают каким-либо стихийным талантом, рунические энергии быстро исчерпали их жизненную силу, укрепляя их тела. Любимый питомец рыцаря-ведьмака, магический жеребец, лежал на соседней каменной платформе. Его тело также было тщательно рассечено и разделено на несколько отдельных частей. Адепты проявили презрение к этим жеребцам. Слишком примитивные, так называемые магические жеребцы были смешанной породой боевого коня и особым зверем, которые питались лекарствами, стимулировавшими их физическую силу. Они давали им некоторые черты лесных зверей и способности к лазанию по камням, и, следовательно, делало их стандартным верховым животным рыцарей-ведьмаков. Еще глубже в этой каменной комнате были размещены рыцари-чароразрушители с еще более мускулистыми телами. Однако теперь все они стали испытуемыми адептов. Все секреты, скрытые в их телах, будут разоблачены. По сравнению с ведьмаками этих были следы талантов элементия, которым удалось продвинуться на 1 класс свыше. Кроме того, большинство жизненно важных органов в их телах были наполнены магией. Рыцари-чароразрушители были кучкой дефектных продуктов, обладавших талантом к заклинаниям, но все же навязавших себе путь рыцарей, набитых магией. Анализируя известные в настоящее время данные, эти адепты могли предсказать, что святой рыцарь 4 класса, стоявший на вершине плоскости рыцарей, несомненно, обладал еще более выдающимся талантом элементия. Но, к сожалению, он не выбрал путь заклинателя, вместо этого вступив на странный путь рыцаря, наполненного магией. Если это предсказание было правдой, это означало, что святой рыцарь 4 класса был по существу адептом, который пошел по неправильному пути. Конечно, с недостатком энергии элементия на этой плоскости было разумным решением отказаться от пути адептов и пуститься по пути рыцарей. В конце концов, деформация и неполнота природы развития этой плоскости были не под силу местным жителям. Иметь возможность достичь четвертого класса на маленькой плоскости с такими ограниченными энергиями элементия это демонстрировало, какой огромный талант и потенциал он имел. Собранные данные от вскрытия испытуемых показали, что рыцари-ведьмаки были всего лишь группой рыцарей с псевдомагией, которые были загрязнены рунической энергией и имели силу, равную промежуточным или продвинутым ученикам. С другой стороны, рыцари-чароразрушители первого класса были группой настоящих рыцарей с магией. Их тела примерно равнялись псевдоадептам в мире адептов. Вот почему рыцари-чароразрушители постоянно находились в невыгодном положении в битве, хотя они были того же класса, что и адепты. Однако с помощью их рунического оружия они обладали мощными атаки и защитными способностями, которые соперничали с навыками адептов. В конце концов, плоскость рыцарей – маленькая плоскость. После 10 миллионов лет развития и эволюции они действительно разработали уникальную структуру и систему власти. Однако с точки зрения индивидуальной власти тех же классов они все еще слишком отставали от мира адептов. Странствующие адепты первого класса, которые осмелились атаковать рыцарей в Гренландском лесу, полностью продемонстрировали огромное несоответствие в силе между обеими сторонами. С одной стороны, была плоскость большого размера, которая ставилась своей бесчестностью во всей мультивселенной. С другой стороны, была слабая и изолированная плоскость. Эти две плоскости могут иметь сходные определения существ первого класса, но при объединении разница в мощности была очевидной. Разумеется, причина, по которой адепты приложили столько усилий, чтобы исследовать рыцарей, заключалась не только в сборе информации и данных, но и в улучшении их усилий по культивированию чумы и вирусов, нацеленных конкретно на рыцарей. Как единственную местную силу в плоскости, которая могла выступить против адептов, все, что им нужно было сделать, это уничтожить этих рыцарей. Остальные жители не смогут противостоять адептам и их могущественным способностям. Человеческая армия, насчитывающая десятки тысяч человек, была шуткой против адептов. Простое заклинание чумы приведет к тому, что мощная империя станет землей смерти. Когда они потеряют защиту сверхъестественных сил, сила обычных людей будет совершенно бесполезна против адептов. Таким образом, под каменной комнатой уже были построены лаборатории для размножения жуков и исследовательская лаборатория рунических энергий. С обилием рыцарской плоти для образцов было выпущено уникальное насекомое, питавшееся рунической энергией. Если этот план сработает, адепты смогут убить этих раздражающих ведьмаков, которые стояли на пути к победе над этой плоскостью. В то же время строительство башни адептов быстро продвигалось вперед. На данный момент уже построены 4 нижних уровня. Верхняя часть структуры почти простиралась за пределы зоны охвата иллюзий. При нынешней ситуации строительные работы пришлось остановить. Из-за уникальности конструкции башни не было возможности завершить резьбу на каждом уровне. После того, как башня адептов будет завершена, массивы должны соединиться вместе, чтобы сформировать полную систему защиты. Кроме того, в случае необходимости, масштабная церемония должна быть завершена, чтобы активировать душу башни и полностью интегрировать все элементы военной башни. Подобные задания не могли быть выполнены, когда противник почти стучал в дверь. Таким образом, чтобы увеличить шансы на победу, у адептов не было выбора, кроме как опереться на то, в чем они были наиболее квалифицированными. Яд и чума. Грим стоял один на высокой скале, молча глядя на темный лес, окутанный тенями. Темные облака заполнили небо, что ни один луч луны или звезд не мог пройти. Это была хорошая ночь для убийства. Пока он молча стоял здесь, стихийные беспорядки, которые можно было видеть невооруженным глазом, разразились в лесу. Самая мощная ударная волна элементия даже сдула половину горы. Яростно вздымающееся пламя элементия даже Грима, который находился в 15 километрах, заставило ощущать на лице большую волну тепла. Ударная волна обнажила его прохладное и спокойное лицо.